Подготавливаясь к условиям жизни тонкого мира, необходимо ясно представлять себе, в чем заключается различие с плотным существованием, что реально возможно там и что является только плодом творческого воображения. Конечно, творить там воображением возможно, и даже больше, чем на Земле, и можно видеть тонким зрением плоды этого творчества, но ведь и пиры отупения, и призрачное курение, и все прочее в этом же роде тоже творится воображением. Так что нужно научиться распознавать, где действительность и где призраки. Ведь действительность тонкого мира существует весьма реально, и основой ее является свет. Есть и мрачная действительность низших слоев, и есть калейдоскопическая фантасмагория астральных нагромождений и переживаний неочищенных духов. Переживания преступников и порочников очень реальны, но в то же время и субъективны. Субъективизм переживаний является отличительной особенностью надземного мира. И все же там трудятся владыки, и их многочисленные последователи, и немногие ученики трудятся сознательно, прекрасно разбираясь в условиях внеплотного мира. Хорошо войти туда подготовленным. Хорошо изучить заранее законы этого мира, со всеми его особенностями и свойствами. Хорошо знать, с кем и с чем придется столкнуться. И очень важно не растеряться вначале. Растерянность и поражение неожиданностью парализуют центры и делают человека беспомощным. Мужество, спокойствие и бесстрашие там нужны гораздо больше, чем на Земле. На Земле есть много способов избежать опасности и защититься, и есть оружие. Но там единственным оружием защиты служит психическая энергия. Конечно, связь с иерархией и учителем охраняет. Но воин должен быть хорошо вооружен и уметь владеть своим оружием. Вот говорим о мечах и щитах, о панцире духа и стрелах огненных. Не символы это, но реальное оружие света. Огненной стрелой можно поразить самого опасного врага, а в тонком мире их не меньше, чем на Земле, и они еще более опасны, ибо темные иерофанты владеют некоторыми огнями. Но оружие света сильнее, если огни зажжен. Спокойствие и равновесие являются крепким, непрободаемым доспехом. Качества духа, являясь контейнерами огни, представляют собой огненный доспех духа. Если бы только люди поняли, как важно накапливать огни, то из расточителей превратились бы в собирателей и накопителей огненной энергии. Ведь, в сущности говоря, вся земная жизнь является подготовлением к надземному существованию. Но кто же этому верит? И кто же готовится сознательно? С этой точки зрения жизнь на Земле обычного человека, отрицающего продолжение ее после физической смерти, является бессмысленной. Но даже малое знание приносит большой результат там. Хотим дать знания людям, но видите сами, как это трудно.